Эпилог. Следующим утром, после странного происшествия с Данмаром, Хусин спускался в темницу с огромной опаской, что вызывало неприкрытые усмешки у пары его спутников. Император, услышав категоричный отказ своего палача возвращаться к допросу проклятого мальчишки, очень разгневался. Он сулил обрушить на голову слуги такие страшные кары, что одни только мысли о них вызывали дрожь. Однако заплечных дел мастер оставался непреклонен и не желал исполнять волю господина, потому что страх перед загадочным юнцом оказался во много крат сильнее. В конце концов, Илий плюнул на трусливого ката и выделил ему в поддержку двоих высших офицеров гвардии. Да не абы каких, а полноправных асов, носивших генеральские регалии. И только после этого Хусин сумел отыскать в себе смелость вернуться на свое положенное место. Вот только даже заступничество величайших воинов Исхируса не могло заставить его перестать остерегаться необычного пленника императора. Гулкие отзвуки шагов эхом отражались от сырых каменных стен, вызывая у палача новые приступы страха. В каждом шорохе ему чудился шум, призванного воздушником ветра. В каждой тени ему мерещился силуэт притаившегося узника, а в голове набатом звучали его вчерашние угрозы. И даже заряженный кварцевый светильник в ладонях Хусина сиял как-то робко, словно бы чувствовал напряжение своего владельца, и тоже стремился стать как можно более незаметным. «Да прекрати ты трястись, крыса подвальная!» Один из представленных его сиятельством асов грубо шлепнул тюремщика по спине, отчего тот едва не сломался пополам. «Нет такого человека на этом свете, который смог справиться с нами обоими. Так что вытряхивай дерьмо из портков, да быстрее шагай!» Раскатисто захохотав, офицеры принялись поторапливать Хусина, сгорая от нетерпения своими глазами увидеть чудного мальчишку, устроившего в темнице целый переполох, и которому даже изощренные пытки не развязали языка. Для этих воинов поручение Иилия было чем-то на вроде выходного или приглашения на бесплатное представление. И они явно не воспринимали всерьез ни Данмара, ни его умение швырять молнии. Палач же осуждающе посмотрел на своих спутников, но ничего не сказал. В словах не было нужды, потому что эти герои все равно никак не смогут понять его. Может, если они увидят жутчайшие в своей пронзительности и глубине глаза юнца, то поменяют свое мнение? Подойдя к двери нужного застенка, пыточных дел мастер принялся заученными и доведенными до автоматизма движениями разводить огонь, размельчать сушеный абрас и выкладывать его на дно специальной чаши. «Фу! Держи подальше эту дрянь от меня!» — рявкнул один из асов, едва только первый столбик сизого дыма затрепетал над углями. «Ха-ха! Варит!» — тут же рассмеялся его товарищ. «Да тебе эту травку надо стогами жрать, чтобы потерять связь с искрой, а ты уже штаны со страху намочил!» «Катись к черту, гонодор!» — огрызнулся офицер. «Меня просто наизнанку выворачивает от этой вони!» «Ну да, ну да», — хмыкнул другой. «А со стороны похоже, что ты перетрусил, как салага в первый шторм». Хусин вполуха слушал приятельскую перепалку двух величайших воинов Исхируса, не отрываясь от своего занятия. И вроде бы эта вызывающая смелость асов даже сумела немного успокоить его. По крайней мере, пальцы прекратили подрагивать от нервного напряжения. Дыхание выровнялось, а мысли перестали суетливо толкаться в черепушке. Ну да, с чего бы ему переживать? Мальчишка просто пугал его. Иного объяснения быть и не может. Если б Данмар имел возможность уйти отсюда, стал бы он несколько седмиц терпеть все эти муки и боль. Нет, конечно же. Значит, волноваться совершенно не о чем. Скорее всего, от пережитых истязаний, которым подверглось тело, пленник немного повредился разумом и поэтому говорил вчера столь убедительно. Просто он сам верил в свои посулы. Или, быть может, он рассчитывал на свою устойчивость к дыму Абраса, которую вчера продемонстрировал очень наглядно, до смерти перепугав дежурного целителя и самого палача. Единственное, что было неясно, почему эта невосприимчивость проявилась так резко, да еще и пока мальчишка был без сознания. Неужели он... «Ты все-таки не послушался меня, Хусин!» Зловеще донеслось из-за закрытой двери темницы. «Это очень плохо. Для тебя. Но ты все еще имеешь крохотный шанс. Беги прямо сейчас, наплевав на все. И тогда, возможно, тебе посчастливится пережить этот день». От этого приглушенного рычания Хусину вновь стало не по себе. Руки затряслись, как у запойного забулдыги, а холодный пот градом покатился по спине, пропитывая рубаху. Разве Данмар всегда разговаривал так жутко? Как странно. Может, это разыгравшееся воображение играет с разумом? Раньше вроде бы у узника был вполне обычный голос, а сейчас он казался олицетворением самых страшных ночных кошмаров. Будто сам дьявол заговорил устами безусого подростка. «Че он там бормочет?» — шумно фыркнул ас, которого напарник назвал Ганадором. «Да бредит Вестима!» — вторил ему приятель. «Сейчас дымка нюхнет, так быстро в чувство вернется. Ха-ха!» «Так ты решил умереть в компании товарищей, Хусин?» — спросил сквозь запертую преграду парень. «Не могу тебя осуждать за это. Так вам веселее будет отправляться в ад». «Не делай глупостей, Данмар. Со мной пришло двое асов», — зачем-то предупредил палач. «Ты можешь пострадать, если будешь сопротивляться им». «Асы?» — заинтересованно отозвались из темницы. «Так вот, что это так ярко сияет. Мне даже стало интересно, каковы их души на вкус». «Чего ты телишься здесь?» рявкнул ближайший офицер на Хусина. «Суй уже свою вонючую отраву!» Почему-то палачу показалось, что за своим показным раздражением воитель пытается скрыть непонятное для него волнение. Похоже, этот жуткий мальчишка сумел внушить опаску даже одним из лучших бойцов Исхироса. Каждый из этих асов был способен в одиночку изрубить в лоскуты сотню, а то и две простых владеющих. Но сейчас почему-то оба офицера нервно стискивали челюсти, словно пугались какого-то околита. Послушно распахнув маленькое окошко, расположенное у самого пола, Хусин запихнул в него чашу с абрасом. А потом сразу же захлопнул, будто боялся, что его за руку укусит ядовитая змея. «Надо было подальше задвинуть, растяпа!» Тут же упрекнул тюремщика один из сопровождающих. «Теперь будем до обеда ждать, пока он надышится». «Вы можете попробовать сами, господин», — тактично поклонился Хусин, боясь возражать великому асу. «Но я не стану больше засовывать туда руку». «Вот же девка трусливая! А ну-ка, посторонись!» Офицер Уарит, словно бы желая доказать своему приятелю, что не боится дыма хищной лианы, грубо отпихнул палача и сам присел на корточки перед узилищем Данмара. Воитель вооружился длинным кинжалом, чтобы пропихнуть чашу с углями подальше. И у Хусина просто сжалось сердце в нехорошем предчувствии чего-то непоправимого. Чего-то очень плохого. Ас тем временем, бормоча себе под нос ругательства, бесстрашно сунул руку в окошко, нисколько не заботясь о том, что узник может попытаться отобрать его клинок. Хотя... С другой стороны, ему чего бояться, если воитель грубой силой своих пальцев способен крошить гранитные глыбы. «Вот так!» — удовлетворенно протянул Уарит, поднимаясь с пола. «Теперь мы сэкономим кучу времени!» Глядя на то, как великий воин убирает кинжал за пояс, Хусин облегченно выдохнул. Вроде обошлось. Теперь осталось только дождаться, когда узилище Данмара заполнится дымом. А потом, для верности, влезь ему в рот еще немного масла абраса, чтобы окончательно нарушить связь юнца с Анима Игнис. Парень, конечно, умеет удивлять, но после такого ни один человек не сможет долго... Мысли палача прервал гулкий удар, от которого содрогнулась не только толстенная дверь темницы, но даже монументальные стены подземелья. Затрещало окованное металлом дерево, выгибаясь и стреляя щепками во все стороны. Но преграда все-таки выдержала. Попятившись назад, Хусин с испугом посмотрел на асов, которые и сами стали выглядеть крайне озадаченно. «Что еще за дерьмо?» — удивленно изрек Ганадор. «Ты ничего не перепутал, крыса? Там точно сидит Акалит?» «Абсолютно точно!» — только и успел ответить тюремщик. А в следующий миг дверь разлетелась на части, будто ее взорвали боевым артефактом, и из тьмы за стенка с диким пронзительным хохотом выскочила какая-то кроваво-красная тень. Хусин по-девичьи тонко взвизгнул и выронил от неожиданности магический светильник. Тот, подпрыгнув на камне, откатился куда-то к дальней стене, отчего коридор тут же погрузился в леденящий душу полумрак. «Что за дьявольщина?» В один голос завопили асы, синхронно выхватывая оружие и обращаясь к своим искрам. Уарит первым атаковал неизвестное нечто, пытаясь разрубить багровый силуэт. И его выпад просто смазался в пространстве едва различимым росчерком, настолько велика оказалась его скорость. Невозможно было представить человека, который сумел бы увернуться от клинка аса. Вот только невидимая тварь оказалась еще быстрее, а потому успела отпрыгнуть в сторону, повиснув на стене, как уродливый шипастый паук. Затем она каким-то неописуемым образом скакнула ввысь и оттолкнулась от потолка, бросаясь прямо на офицера. «А! А! Уйди! Отпусти меня, Ганадор!» Вопли одного из самых выдающихся бойцов Исхероса оглушил палача и второго напарника. Он кричал так надрывно и истерично, будто его рвали на куски тупыми крючьями. И даже Хусин, при всем своем немалом опыте в пыточном ремесле, не мог вообразить, что могло заставить человека так кричать. «Держись, дружище!» — рыкнул другой офицер, бросаясь на выручку своему товарищу. «Сейчас я эту пакость!» Учуяв, что врагу идет подмога, существо одним рывком метнулось обратно в дверной проем, скрываясь во мраке узилища. Воитель, не теряя бдительности, направил свой меч в ту сторону, а другой рукой попытался помочь встать своему соратнику. «Небесная ты, щеварит, ты совсем сдурел!» — рявкнул ас. «Призови свою искру! Это чудище может... Я не могу! Не могу! Я больше не чувствую ее!» Нечеловеческий вой напарника прервал Ганадора на полуслове. И столько пугающего отчаяния звучало в этом выкрике, что ноги палача подогнулись, отказываясь держать мужчину. Он рухнул на колени, испытывая неудержимое желание закрыть ладонями глаза, но по какой-то причине продолжал смотреть. Оттащив своего заходящегося в истошном вопле приятеля себе за спину, ас бесстрашно встал между ним и темнотой, в которой скрылось таинственное нечто. Но не успел никто даже перевести дыхание, как из густой тени вылетела та самая чаша, в которой тюремщики возжигали абрас. Тлеющие угли попали офицеру прямо в лицо, и тот, вскрикнув то ли от неожиданности, то ли от боли, рефлекторно пытался заслониться рукой. И в этот самый миг темная шипастая фигура багровой молнией выметнулась из тьмы, с лязгом и грохотом сшибая с ног имперского военачальника. Оба противника прокувыркались не менее 5 шагов, пока не достигли противоположной стены. И уже там сплелись в смертельных объятиях. Боец еще в воздухе принялся осыпать существо мощными ударами, пытаясь оторвать его от себя, но чудище держалось крепко. Хусин точно знал, что Ганадор был асом стихии земли, потому что о его непробиваемой коже, способной посоперничать крепостью с зачарованными латами, в Исхиросе ходили целые легенды. Но почему-то сейчас, в неярком сиянии магического светильника, палачу показалось, что с кулаков воителя разлетаются темные брызги, словно он умудрился пораниться об устрашающе острые шипы отродья. Сама же тварь при этом по-прежнему выглядела совершенно невредимой. И тюремщику хотелось бы верить, что это неизведанный монстр истекает кровью, которую просто не видно на его темной чешуе. Однако все надежды Хусина рухнули, стоило только багровому кошмару взмахнуть своей длинной когтистой лапой. Целая взвесь мелких капель взлетела в воздух, с тихим шорохом оседая на полу и стенах. Звук упадения кровавых брызг вторил вопль воителя, который все никак не мог выбраться из-под шипастой твари. Понимая, что проигрывает, ас выхватил с пояса кинжал и намеревался слепо ткнуть противника из своего неудобного положения. Но проклятое создание легко перехватило его кисть и принялось выкручивать ее в сторону. Хусин не верил, что в мире есть хоть кто-то, способный потягаться в силе с асом земли, однако глаза его сейчас убеждали в обратном. Раздавшийся влажный хруст заставил тюремщика вздрогнуть от неожиданности. Мощное запястье офицера переломилось, словно гнилая ветка, и неестественно выгнулось, повисая на одной лишь коже и мышцах. Воин с рычанием задергался, тщетно силясь вырваться из чужого захвата, но делал этим только хуже, с каждым своим рывком все сильнее травмируя пострадавшую конечность. Вновь раздался ужасающий безумный хохот, и чудище одним движением по локоть оторвало руку великому воину. Темный поток хлынул на пол. Иас уже раскрыл рот, чтобы завопить во всю мощь своих легких, но багряное нечто опередило его, нанеся еще один удар куда-то в область живота Ганадора. И тот просто задохнулся, не в силах вытолкнуть из себя ни единого звука. Хусин не мог поверить в произошедшее, но когтистая лапа расколола зачарованный нагрудник офицера так легко, будто тот был сделан из кенсийского фарфора. После этого со стороны существа донеслось какое-то жуткое урчание, похожее на довольное мурлыканье огромного кота. А затем монстр повернул рогатую голову в сторону второго, стонущего офицера. Сверкнули в полутьме желтые звериные глаза. И тварь неуловимым хищным движением поднялась на ноги, легко оттолкнувшись от замершей в неподвижности жертвы. Она двинулась по направлению к другому асу, который до сих пор не поднялся. И вообще, казалось, не собирался больше принимать участие в схватке. Мимоходом проведя ужасающим когтем по стене и оставив на камне глубокие борозды, чудище нависло над ползающим офицером, а потом ухватило его за подбородок и заглянуло в лицо. «Я сочувствую тебе, смертный», — прорычало создание голосом, отдаленно похожим на голос Данмара. «Но ваш правитель сам послал вас мне на заклание». Наступив коленом на грудь Уариду, шипастое отродье играючи оторвало человеку голову и со всей своей нечеловеческой мощи швырнуло ее в стену. Череп с влажным шлепком влепился в нее, разбрызгивая на много шагов кровь вперемешку с мозгами. Да так и остался висеть там, полупустой рваной оболочкой из кожи, облепленной паклей слипшихся волос. Хусин с превеликим трепетом и ужасом глядел на то, как к нему по каменному полу катится сплющенное глазное яблоко, и боялся даже сделать вдох. Палач пережил за эти короткие мгновения столько потрясений, что давно уже позабыл, кто он есть и где вообще находится. Слишком уж нереальным и бредовым казалось все происходящее. Оно ведь попросту невозможно в реальности. Асы — это люди, равные по силе божествам, Так почему? Как? Что могло сделать с ними это? «Я буду милосердным, Хусин», — раздался громкий шепот над самым ухом мужчины, заставляя того дернуться, как от удара плетью. Тюремщик развернулся и чуть не заорал от неожиданности, увидев перед собой на расстоянии вытянутой руки рогатое и жуткое лицо. Оно очень явно походило на лик Данмара, только исковерканное какой-то извращенной темной силой. Непропорционально широкий и усеянный длинными клыками рот, костяные наросты, чешуя и отвратительно злые желтые глаза. Нет, это создание просто не могло быть человеком. Палач попытался отползти. Но бывший пленник императора ухватил мужчину за горло и без видимых усилий вздернул на ноги. Хусин кожей ощущал, как длинные пальцы демона воротником сошлись по всей окружности его шеи и начали неумолимо сжиматься. Тюремщик Иилия попытался было взмолиться, прося пощады, но передавленная гортань не пропустила сквозь себя ни единого звука. И последнее, что услышало угасающее сознание, это оглушительный хруст, после которого исчезло абсолютно все. Отшвырнув от себя обмякшее тело моего недавнего мучителя, со свесившейся на бок, как у мертвого цыпленка, головой, я провел ладонью по лицу. На покрытой красной чешуей коже я ощутил влажные капли чужой крови, и видение скоротечной схватки непрошенными вспышками снова вторглись в мой разум. Асы. Я убил двоих могущественнейших воинов Исхироса, не прилагая к тому никаких существенных усилий. Их анима Игнис оказалась такая яркая, сочная, плотная, совершенно не похожая на искры каких-то там владеющих. Воспоминания об этом вкусе будоражили мою черную кровь, и клыкастый рот, помимо воли, растягивался в широкой зловещей ухмылке. Интересно, а смогу ли я поживиться еще чем-то подобным, пока выбираюсь из дворца? Перешагнув через труп Хусина, который не внял моим предупреждением, я наугад двинулся по темным коридорам обширных подземелий столичной резиденции императора. Проходя мимо многочисленных дверей, за некоторыми из которых пугливо трепетали огоньки чьих-то душ, я принялся искать выход на поверхность. Пришла пора прощаться с гостеприимным Агатом и возвращаться в Махи. Я сделал все, что хотел, и более меня тут ничто не держит. К сожалению, обогреть свои когти кровью мне толком и не удалось. Большая часть камер в темнице Иилия пустовала, а потому надобности содержать здесь многочисленную охрану не было. Единственных, кого я сумел отыскать, так это лишь двоих попахивающих вчерашним вином солдат, обсуждающих возможность сыграть партию в кости. Этих недотеп я прикончил мимоходом, побрезговав поглощать их души, ведь они даже не были владеющими. Быстро и показательно кроваво расправившись со сторожами, я превратил их тела в пару зловонных шлепков фарша на стенах. Может, хоть так мне удастся унять требовательную дрожь черного обелиска, который распробовал необычную сладость искры асов. Отыскав лестницу, ведущую наверх, я отправился по ней, приметив где-то в ее конце проблески еще нескольких огоньков чужих жизней, слабых и совсем не похожих на солнцеподобный свет душ убитых асов. Но все же... Бесшумно переставляя ноги, как крадущийся в густом лесу зверь, я уже на полпути своим чутким демоническим слухом сумел разобрать слова чьей-то беседы. «Спуститься! Его сиятельство дозволило мне говорить с пленником!» Возмущался мелодичный женский голос. «Сожалею, Дамина», — отвечал ей грубый мужской бас. «Но сегодня сделать это невозможно. Командир дал нам строгое распоряжение не пускать туда никого». «Вы что, не узнаете меня?» Ярилась незнакомца. «Я помощница советника Пилада. и вы не смеете мне отказывать. Я знаю, кто вы. С нотками терпеливой усталости отозвался собеседник. Но ни о каких исключениях из приказа нас не извещали. Встав напротив двери, за которой сейчас спорила троица смертных, я одним мощным ударом ноги снес ее с петель. Вылетев наружу смертоносным ураганом, я разорвал на части парочку караульных, которые не то что оружие не успели достать, а даже не поняли, что умерли. Намереваясь сделать то же самое и с последним свидетелем моей расправы, я уже сделал первый шаг, но удивленно замер, увидев знакомое лицо. «Ну надо же! Домина Амброс собственной персоной! Ничего не скажу, приятная встреча!» Моя бывшая провожатая, увидев, как воины Исхероса за один удар сердца превратились в истекающие кровью отбивные, испуганно вскрикнула и попятилась, уперевшись спиной в стену. Она полными ужаса глазами следила за моей демонической фигурой, которая приближалась к ней. И от страха женщина не сумела даже призвать на помощь свою искру. «Данмар?» Проблеяла она, медленно сползая вниз. «У вас прекрасная память на лица, моя прекрасная Домина!» Хищно осклабился я, и когтистая пятерня сомкнулась на горле владеющей. Без особого напряжения я вздернул аристократку вверх, на уровень своего лица, и приблизился настолько, что растущие из моей головы рога уперлись ей в лоб. «Что ты за...» Объятая трепетом Далана, неразборчиво лепетала, пытаясь родить что-нибудь связное, но ее сознание сейчас было целиком и полностью охвачено всепожирающим страхом, так что ничего путного у нее не выходило. «Сама судьба привела тебя в мои руки, Домина», — выдохнул я и слезал раздвоенным демоническим языком каплю теплой крови, попавшую ей на щеку. Обомлевшая Далана пугливо обмерла, и волна крупной дрожи прошла по ее телу. «Не надо!» Кое-как прохрипела женщина сквозь сдавленную глотку. «Прошу, не убивай!» «Не убивать?» Я слегка отстранился в наигранном удивлении, а потом оглушительно захохотал. Несчастная смертная попыталась закрыть уши руками, лишь бы только не слышать этого визгливого смеха искателя боли. Но это не сильно-то ей помогло. Уже через какие-то пару секунд она затряслась в моей хватке от неконтролируемых рыданий, и крупные слезы побежали по ее лицу. Моя вторая ладонь легла аристократке на живот, и кривые когти сомкнулись вокруг источника ее искры. Помощница советника сразу же задохнулась от боли и протяжно застонала. «Смерть нужно еще заслужить!» Зловещая клыкастая ухмылка наползла на мои губы. «А пока я могу показать тебе кое-что другое!» Конец четвертой книги.